2. Сейла. «Здравствуйте, я Сейла. Я тут раньше снимала квартиру, и у меня остались вещи. Вы не против, если их заберу?» «Здрасте». Он не помнил, когда заехал сюда вчера или неделю назад. «Да». Протянул он и открыл пошире дверь, пропуская незнакомку в дом. ЦПУ за считанные секунды блокировала память Кон и Сейлы, расторгла в одностороннем порядке брачный контракт и вычеркнула из их памяти все взаимные воспоминания. То же самое ЦПУ сделала со всеми, кто их знал. Девушка зашла в квартиру и быстро по-хозяйски стала собирать вещи из шкафов. Мужчина удивился, раньше даже не обращал внимания, что рядом с его зубной щеткой стояла чужая, что на кухне были не его фужеры, а в спальне вообще валялась женская одежда. Он как во сне ходил по дому и не узнавал его. Какие-то цветы, журналы, даже портативный терминал, и тот лежал на столе. «Может, вам помочь?» Наконец, придя в себя, предложил Кон девушке. «Да, вот чемодан. Несите его сюда». Кажется, он был его, но уже стал сомневаться. Все вытряхнул и стал аккуратно складывать то, что девушка подавала ему. «Это мое», — уверенно заявила она и взяла с полки стопку книг. Но было решил возмутиться Конни, но Сейла его опередила. «Это тоже мое. Что вы с ним сделали?» Она крутила в руках красный фен, но мужчина не знал, что с ним сделал, и поэтому, извиняясь, пожал плечами. Он наблюдал за этой странной девушкой, которая бегала по его квартире и все, что находила, тащила в зал. Как могла съехать и все это оставить? Думал он, отходя в сторону, стараясь тем самым не мешать ей. «А это мое!» Вдруг, увидев, как она кинула в общую кучу плеер, возмутился Кон. «Да?» Явно удивилась девушка, покрутила его в руках, уже хотела обратно положить в свою кучу, но передумала и отложила на место. «Ладно, твой так твой. Мне-то что?» «На». Кон протянул ей розовую фоторамку. «Она не моя». «Ну и не моя». Он точно был уверен, что не его, да и фотография собаки, что была в рамке, ему неизвестна. «Не моя», громко по слогам сказала девушка. Она провозилась почти 2 часа, Кон косился на часы, весь день потерян, и ему на работе выпишут штраф. Он тяжело вздохнул и сел в кресло. Девушка, что могла, утрамбовала в 2 чемодана, еще позаимствовала у Кон большую сумку, сказала, что завтра вернет. И пыхтя, отказавшись от его помощи, зашла в лифт. На столе так и осталась фоторамка с псом. В квартире была полная разруха. Вот что может сделать всего одна женщина за 2 часа. Он потратил весь вечер, чтобы навести порядок. И все же этот пес. Откуда он у него? Да еще рамка розовая, как у девчонки. Утро. Надо спешить. Еще не хватало опоздать, тогда точно ему не сдобровать. Кон спешил, перепрыгивая через лестницы, выскочил на улицу и как можно быстрее побежал на остановку. Влетев в фойе института, он не заметил робота-уборщика и то, что пол был влажным. Мужчина поскользнулся, крутанулся в воздухе и со всего маху шлепнулся на мраморный пол.